Глава третья. Тора уличных воришек не боялась, но по дороге в офис проверила, хорошо ли застегнута сумка. Представить страшно, как она звонит и объявляет, что документы украдены. В общем, она с огромным облегчением влетела к себе в контору. Ее приветствовала табачная вонь. «Белла, ты знаешь, здесь нельзя курить». Белла что-то спешно выбросила и отскочила от окна. «Я не курила!» Тонкая струйка дыма велась из уголка ее рта. Тора про себя вздохнула. «А, значит, у тебя просто рот загорелся!» Заметила она и добавила. «Закрой окно и кури в курилке. Она специально для этого оборудована. Честное слово, там сидеть уютнее, чем свисать с подоконника». «Я не курила! Я голубей сгоняла!» Возмущенно соврала Белла. Опыт научил Тору, что с этой девицей спорить не надо. Она прошла в свой кабинет и закрыла дверь. Папка, которую дал Матиас, была увесистой. Цвет черный под стать содержимому. Надписи на корешке нет. Попробуй сообразить для нее подходящее название. «Гарольд Гунтлип в жизни и смерти», — пробормотала Тора, открывая папку и просматривая четко систематизированное оглавление. В папке 7 разделов, видимо, в хронологическом порядке. Германия, военная служба, Мюнхенский университет, Исландский университет, банковские счета, полицейское расследование. 7-й и последний раздел назывался «Аутопсия». Тора решила читать в том порядке, в каком папка составлена. Она посмотрела на часы, уже почти 2. До 5 надо забрать Соули из продленки, так что на изучение времени маловато. Впрочем, если поторопиться... Тора поставила будильник в мобильном телефоне на без 15:05. К этому времени большую часть можно будет хотя бы просмотреть. Иногда, когда было много работы, Тора уносила дела домой. Однако эти документы рассматривать при детях не стоит. Она открыла первый раздел. Сверху лежала ксерокопия свидетельства о рождении. Из него Тора узнала, что 18 июня 1978 года фрау Амелия Гунтлип в Мюнхене родила здорового мальчика. В графе имя отца стояло Гер Иоганн Гунтлип, директор банка. Название больницы ей было незнакомо. Скорее всего, закрытая частная клиника для богатых. В строчке о религии ребенка было написано «Римское вероисповедание». Если память Тору не подводила, то к римско-католической церкви принадлежит примерно треть немцев, особенно высоких процент на юге страны. Когда-то, приехав на учебу в Германию, Тора удивилась, как много там католиков. Она всегда считала Германию лютеранской и полагала, что католики в основном живут в более южных странах, в Италии, например, Испании и Франции. Далее шли отсканированные и вложенные в прозрачные кармашки фотокарточки из домашних фотоальбомов семейства Гунтлип. Каждому аккуратно приклеена полоска белой бумаги, на которой написано, кто изображен. Бегло просмотрев фотографии, Тора увидела, что Гарольд есть на каждой. Кроме семейных, тут были и школьные снимки разных лет, включая обязательные. Образцовый ученик с аккуратной прической. Интересно, эти-то зачем? Единственное, чем Тора себе это объяснила, напоминать тому, кто будет их смотреть, что убитый был когда-то живым человеком. Да, и это действовало. С первых фотографий, самых старых, на Тору смотрел маленький пухлый мальчик, то рядом с братом, года на 2-3 старше его, то с матерью. Тору поразила красота Амелии Гунтлип. Даже по нечетким снимкам заметно, что она из тех женщин, которые без труда выглядят превосходно. Особенно трогательной была фотография, где сын учится ходить, а мать ему помогает. Они в каком-то саду. Фрау Гунтлип держит Гарольда за руки, ему примерно год. Ребенок чуть выгнулся вперед, приподняв полусогнутую ножку. Фрау Гунтлип смеется в камеру. Ее красивое лицо лучится счастьем. Холодный голос, который Тора слышала по телефону, никак не сочетался с такой располагающей внешностью. Индивидуальные черты ребенка пока еще не проявились. Носик маленький, но, несмотря на детскую припухлость, сходство между матерью и сыном заметно. На других фотографиях Гарольду около 2 или 3 лет. Он еще больше похож на мать, хотя в нем нет ничего девчачьего. Были снимки Амелии Гунтлип во время беременности и фотография, где она сидит в кресле и держит на руках младенца, плотно завернутого в одеяльце. Здесь же и Гарольд стоит на цыпочках и заглядывает в личико запеленутой малютки, своей сестры. Другой рукой мать обнимает его за плечи. На приклеенной бумажке Тора прочитала, что девочку назвали Амелией в честь матери. Амелия Мария. Та самая, которая затем умрет от врожденного недуга. Судя по фотографии, поначалу семья не знала, что она больна. Мать, по крайней мере, смотрит весело и беззаботно. Потом пошли снимки, по которым стало ясно, что-то изменилось. Если раньше фрау Гунтлип улыбалась с каждой карточки, то теперь она глядела отрешенно и безрадостно. Вот фотография, где она вроде бы улыбается, но улыбка искусственная, глаза холодные. И больше ни одного кадра, где они с Гарольдом прикасались бы друг к другу. Мальчик выглядит кротким и сконфуженным. Девочки нигде не видно. Часть истории семьи пропущена, и следующие снимки перенесли Тору лет на 5 вперед. Они открывались постановочным семейным фото, и на нем впервые появился Гэр Гунтлип. Респектабельный мужчина заметно старше жены. Все элегантны и дорого одеты. Мать снова держит на руках младенца. Должно быть, это младший ребенок, едва родившийся. На заднем плане в инвалидной коляске сидит маленькая увечная девочка. Не нужно быть доктором, чтобы понять, она неизлечимо больна. Пристегнута к инвалидному креслу. Голова запрокинута, нижняя челюсть отвисла. Девочка, похоже, ее не контролирует. Рот открыт. Конечности, видимо, тоже не слушаются. Одна рука согнута в локте, кисть неестественно к ней прижата, пальцы сведены вместе, будто судорогой. Другая рука безжизненно лежит на коленях. Позади кресла стоит Гарольд, ему лет 8. Такого выражения лица Тора ни разу не видела у своего сына, когда он был в этом возрасте. Ребенок кажется опустошенным. Гер и фрау Гунтлип подавлены. Старший брат Гарольда тоже смотрит печально. Да, эту фотографию не назовешь картиной семейного счастья. Совершенно ясно, что-то произошло. Может ли мальчик так сильно переживать из-за болезни младшей сестры? Или у него просто психологические проблемы? У детей это не редкость. Возможно, он решил, что сестрам уделяется больше внимания, чем ему, и затаил на всех обиду. Если так, то, судя по следующим фотографиям, родители не знали, как на это реагировать. Теперь на снимках Гарольд всегда стоит отдельно от семьи. На паре фотографий рядом с ним старший брат. Никто не выказывает расположение к мальчику, никто не дотрагивается до него. Казалось, мать о нем забыла или сознательно игнорирует. Стоп. Не надо делать выводы по фотографиям. Они всего лишь зафиксировали эпизоды жизни этих людей и никогда не дадут полную картину. Тем более не объяснят их поступки и мысли. В дверь постучали, и к Торе заглянул Брайе, ее партнер. «Есть минутка». Тора кивнула. «Брайе скоро 60. Он тучный, внушительный и не просто высокий, а по-настоящему огромный, можно сказать, двухразмерный. У него все в 2 раза больше обычного. Пальцы, уши, нос, в общем, все. Он завалился в кресло с другой стороны стола и подтянул к себе папку, которую она только что смотрела. «Как прошло? Встреча? Вроде нормально». — ответила Тора, глядя, как партнер небрежно листает семейные фотографии Гунтлибов. «Угрюмый парнишка», — заметил Брайт, ткнув пальцем в Гарольда. «Его, что ли, убили?» «Его», — подтвердила Тора. «Странные снимки, да?» «Ну, не сказал бы. Ты не видела мои. Я был такой же несчастный, отчаявшийся неудачник. По детским фотографиям это очень хорошо видно». Тора давно привыкла к специфическим комментариям Брайи. Он наверняка преувеличивал, говоря, что в детстве чувствовал себя неудачником. Точно так же он рассказывал, что ночью напролет вкалывал в порту, взвешивая рыбу, а по выходным ходил с рыбаками в море, и все это для того, чтобы платить за обучение на юридическом факультете. Но ей нравился Брайи. Он к ней тоже относился тепло, с самого первого дня, когда 3 года назад пригласил стать его партнером. Тора с благодарностью приняла предложение. В то время она работала в небольшой юридической фирме, и разговоры за кофе с коллегами о ловле лосося и галстуках ей изрядно надоели. Брайи толкнул папку обратно Торе. «Ты этим займешься?» «Да», — кивнула она. «Всегда интересно для разнообразия взяться за что-нибудь новое». «Не тот случай, скажу тебе», — закряхтел Брайи. «Несколько лет назад мне пришлось иметь дело с раком прямой кишки. Знаешь, это было ново, но не слишком увлекательно». Тора быстро сменила тему. «Я совсем другое имела в виду». Брайи поднялся. «Да, конечно. Только хочу тебя предупредить. Сенсационного результата не жди». Он подошел к двери, обернулся и спросил. «Тор тебе в этом деле пригодится?» Тор окончил юридический и трудился у них чуть больше полугода. Он был нелюдим, малообщителен, но работал очень хорошо. Когда надо, Тора не отказывалась от его помощи. «Я, пожалуй, передам ему дела моих клиентов, а сама сосредоточусь только на этом. Уверена, он справится». «Договорились. Поступай, как сочтешь нужным». Тора снова взяла папку и просмотрела оставшиеся фотографии. Вот Гарольд вырос в привлекательного юношу с бледным, как у матери, лицом. Его отец гораздо смуглее и не такой запоминающийся, как она. На последней странице было всего 2 фотографии. Одна с выпускного вечера, вероятно, в Мюнхенском университете. А другая показывала то ли начало, то ли конец его военной службы. По крайней мере, Гарольд на ней в форме бундесвера. Тора не знала, какого рода войск, она в этом не разбиралась. Наверное, это станет ясно в разделе об армии. Дальше в папке лежали ксерокопии сертификатов об окончании разных образовательных ступеней. И они свидетельствовали, что Гарольд был необычайно способным. Он всегда получал наивысшие оценки. А их в Германии нелегко добиться. Это Тора знала по своему опыту. Последняя запись из Мюнхенского университета, где Гарольд получал степень бакалавра исторических наук, гласила, что курс он окончил с отличием. Судя по документам, подобранным в хронологическом порядке, он пропустил год перед университетом, скорее всего, из-за военной службы. Странно, что молодой человек с такими успехами в учебе вдруг решил пойти в армию. Хотя в Германии и существует воинская повинность, ее довольно легко избежать. А уж сыну таких состоятельных родителей и подавно. Они могли в 2 счета освободить его от этой обязанности. Тора открыла следующий раздел, помеченный «Военная служба». Тонкий, всего 3 страницы. Одна ксерокопия свидетельства о призыве в армию Гарольда Гунтлеба в 1999 году. Похоже, его зачислили в сухопутные войска. Опять странно. Почему не в воздушные войска или военно-морской флот, цвет армии? Его отец настолько влиятелен, что Гарольд мог бы служить в отборных частях. Вторая — приказ о направлении полка Гарольда в Косово. И 3-я, она же последняя, приказ о его демобилизации, датированный 7 месяцами спустя. Никакого объяснения за исключением медицинише Грюнде, то есть по медицинским показаниям. Непонятно. На полях этого документа стоит отчетливый вопросительный знак. Тора предположила, что его поставил Матиас, раз материалы собирал он, а информация конфиденциальна. Тора пометила себе, что надо уточнить, по какой причине Гарольда освободили от службы, и перешла к следующему разделу. Как и глава об армии, он открывался ксерокопией, на сей раз официального письма о зачислении Гарольда в Мюнхенский университет. Кстати, всего через месяц после комиссования. Как-то быстро он выздоровел. Что за болезнь такая? И действительно ли болезнь? Потом лежали малопонятные Торе бумаги. Ксерокопия плана работы исторического общества под названием «Малеус Малефикарум», отзыв профессора, поющего Гарольду дифирамбы, и конспекты с изложением курсов истории 15, 16, 17 веков. Для чего все это, неясно. В эту же часть папки были вложены вырезки из немецких газет, где рассказывалось о нескольких случаях смерти среди молодежи в результате специфических сексуальных действий. Суть этих действий, как поняла Тора, в удушении себя во время мастурбации. Наверное, это и есть эротическая асфиксия, о которой говорил Маттиас. Из статьи следовало, что такие игры с контролем дыхания довольно распространены. Часто их практикуют те, кто из-за наркотиков и алкоголя испытывают трудности в достижении оргазма. И никакой приписки, объясняющей, при чем тут Гарольд. Правда, один из погибших учился в том же университете. Имя студента неизвестно, даты нет. Но должна же быть хоть какая-то связь, раз статья о нем включена в этот раздел. Тора отлистала назад, нашла фотографию с выпускного вечера и внимательно в нее вгляделась. Кажется, на шее Гарольда, чуть выше воротника, есть красная отметина. Она достала снимок из прозрачного кармашка. Присмотрелась. Без пластика стало контрастнее, но все равно неясно, кровоподтек это или нет. Надо бы тоже спросить у Маттиаса. Последней страницей этого странного газетно-конспектного коллажа был титульный лист дипломной работы Гарольда. «Охота на ведьм в Германии. Казни детей, подозреваемых в колдовстве». Дрожь пробежала по спине Торы. Она знала об охоте на ведьм из школьных уроков истории, но про убийство детей им не рассказывали. Такое она бы запомнила, хоть и считала тогда историю нудным предметом. Поскольку из всей студенческой диссертации в папке был только титульный лист, Тора надеялась, что в самой работе нет подробностей того, как детей сжигали на кострах, хотя в глубине души понимала, что скорее наоборот. Она перешла к разделу об учебе в Исландии и прочитала уведомление, что Гарольд зачислен на магистерский курс факультета истории. Этим же письмом его приглашали в университет осенью 2004 года. Затем Тора посмотрела компьютерную распечатку его оценок. Предметов, которые Гарольд успел сдать, было немного. Он проучился здесь всего лишь год или около того. Но все баллы были высокие. Ему оставалось сдать еще с десяток предметов и завершить магистерскую диссертацию. Очевидно, что Гарольду разрешили держать экзамены на английском, по-исландски он не говорил. Тора обратила внимание на дату под распечаткой. Документ составлен уже после смерти, наверняка по запросу Маттиаса. Перевернув страницу, она увидела список из 5 имен. Все исландские. Возле каждого проставлена дата рождения и учебная дисциплина. Больше ничего. Тора решила, что это друзья Гарольда, поскольку возраст примерно совпадал. Марта Мист Эйольсдоттер, 1981, гендерные исследования. Бряун Карлсон, 1981, история. Халдор Кристенсон, 1982, медицина. Андри Торсон, 1979 – химия. Брид Эйнардсдоттер, 1983 – история. Тора надеялась, что об этих студентах будет более подробная информация, но ошиблась. Следующая страница оказалась перечнем факультетов и университетских зданий. Слова «исторический факультет» и «институт рукописей» были обведены, как и главный корпус. Наверное, опять Маттиасом. Потом снова распечатка с университетского веб-сайта. Тора мельком пробежалась по тексту на английском языке, где рассказывалось про исторический факультет. И еще страница об условиях обучения для иностранных студентов. Ничего интересного. Следующим лежал текст сообщения, отправленного с адреса электронной почты hguntlip@hi.is, явно адрес Гарольда, осенью 2004 года, сразу как он начал здесь учиться. Адресовано его отцу. Читая, Тора поражалась сдержанной интонацией письма. Гарольд коротко сообщал, что ему в Исландии хорошо, что он снял квартиру и что научным руководителем своей диссертации выбрал профессора Торбьорна Олафсона. В письме также сообщалось, что диссертация будет посвящена сравнительному анализу охоты на ведьм в Исландии и Германии, поскольку Гарольда удивило, что в Исландии большинство обвиненных в колдовстве мужчины, тогда как в Германии и других странах женщины. Текст заканчивался стандартно, но ниже подписи стояла приписка. «Если приспичит со мной связаться, теперь у тебя есть мой имейл». Да уж, глубокой сыновней привязанностью это не назовешь. Возможно, трещина в их отношениях как-то связана с тем, что Гарольда комиссовали из армии? Судя по фотографиям, его отец не слишком чуткий человек и наверняка был недоволен сыном, который не оправдал ожиданий. Дальше следовал равнодушный ответ отца также по электронной почте. «Гарольд, полагаю, ты отдаешь себе отчет в предмете исследования. Это нездоровый выбор и не способствует формированию репутации. Не сори деньгами. Пока». И стандартная официальная подпись с полным именем, должностью и адресом. «Ну и ну», — подумала Тора, — «вот ведь сухарь». Ни слова о том, что рад получить весточку от сына или что по нему скучает. Хотя бы подписался папа или как-то еще. Их отношения были явно холодными, можно сказать, на уровне вечной мерзлоты. И как-то странно, что ни слова о матери и сестре. Писали они друг другу еще или нет, Тора не знала. Других имейлов в папке не было. Она перешла к следующему документу. Списку студенческих научных сообществ, причем с разных факультетов. Изучая его, Тора не увидела ничего интересного, пока не дошла до самой нижней строки. «Малеус Малефикарум» — фольклорно-историческое общество. Она быстро сверилась с предшествующими страницами. То же самое название, что и на программе Мюнхенского общества. Она вернулась обратно и проверила еще раз. В исландском списке под названием «Общество» приписано карандашом по-немецки «Errichtet 2004», основано в 2004-м, год, когда Гарольда зачислили в исландский университет. Похоже, идея учредить это общество принадлежала ему. А почему нет? Впрочем, возможно, этот «Малеус Малефикарум» чем-то особо символичен для истории фольклора. Что бы это могло быть? Тора не знала латыни, поэтому задумываться не имело смысла. Она перешла в пятый раздел, финансовый. Здесь были выписки из банка, довольно толстая стопка. Гарольд Гунтлип числился владельцем счета. Несмотря на громадный оборот средств, на момент последней операции денег на счете оставалось сравнительно немного. Несколько бухгалтерских проводок отмечены маркером. Большие снятия – розовым, а крупные вклады – желтым. Тора сразу заметила, что желтые есть в начале каждого месяца и всегда одной и той же величины. Суммы внушительные. Больше, чем она получает за полгода, даже когда загружена работой. Должно быть, это платежи из попечительского фонда, о котором упоминал Маттиас, учрежденного дедом для Гарольда. Сразу все наследство юноша не получил, ему регулярно выплачивали определенную сумму, Распространенная форма передачи наследства молодым родственникам, пока те не достигнут определенного возраста и не поумнеют. Гарольд Гунтлип погиб в 27 лет, но основной капитал ему так и не доверили. Значит, не считали вполне готовым. При этом на счете скопилась довольно круглая сумма. На жизнь Гарольд тратил гораздо меньше своего месячного содержания. Подчеркнутые розовым расходы отличались от зачислений тем, что варьировались по величине и не были систематическими. Рядом с большинством из них стояли пометки, но не так много, поэтому Тора просмотрела их все. Что-то она понимала сразу, скажем, BMW рядом с крупным снятием в начале августа 2004-го. Ясное дело, приехал в Исландию и сразу купил машину. Но некоторые записи она не понимала. Вот, например, Urteil G.G. Рядом со значительной суммой, снятой еще в студенческие годы в Мюнхене. Urteil означает «решение суда». Может, Гарольду нужно было кому-то дать на лапу, чтобы скрыть причину своего увольнения из армии? Нет, по дате не подходит. И что такое G.G? В другом месте было «шадель» — череп, а еще в другом — слово «гестель», которое поставило ее в тупик. В общем, без посторонней помощи понять невозможно. И Тора решила не тратить на это время. Однако две операции она все же для себя отметила. Несколько лет назад Гарольд снял 42 тысячи евро, и рядом с цифрами опять написан этот латинский термин «malleus maleficarum». А вот другая сумма, снятая недавно, около нее стоит вопросительный знак. Пожалуй, это и есть те деньги, которые, по словам Матиаса, бесследно исчезли. 310 тысяч евро, даже чуть больше. Свыше 25 миллионов исландских крон. Понятно, почему Матиас сомневался, что сумма потрачена на наркотики. Если на секунду представить, что это правда, то даже вместе с Китом Ричардсоном они бы столько не осилили. Тем не менее, несмотря на такую огромную выплату, Гарольд, судя по последней банковской выписке, по-прежнему не нуждался в деньгах. Тора перешла к тратам Гарольда с кредитной карты за несколько месяцев перед смертью. В основном он расплачивался кредиткой в ресторанах и барах, изредка приобретал одежду. Ее подруга Лауэя назвала бы все эти рестораны имиджевыми. Еще были покупки в продовольственных магазинах. В середине сентября он потратил большую сумму в отеле Рангау и заплатил летной школе. А в конце сентября, среди прочего, есть небольшой расход на посещение Рейкьявикского зоопарка. Кстати, были также мелкие приобретения и в зоомагазине на окраине столицы. Гарольд любил животных? Или, возможно, ему надо было произвести впечатление на какую-нибудь мамашу-одиночку, и он подлизывался к ее детям? Спросим у Матиаса. Тора посмотрела на часы и, убедившись, что время еще есть, а она продвинулась уже довольно далеко, решила отдохнуть от папки. Она повернулась к компьютеру и набрала «malleus maleficarum». Нашлось более 55 тысяч страниц. На одном из англоязычных сайтов она прочитала, что это название книги, написанной в 1486 году, и означает «молот ведьм». Тора кликнула мышкой, загрузила старинная гравюра, изображающая женщину в капюшоне, привязанную к лестнице, и двух мужчин, которые кренят лестницу к большому костру, пылающему перед ними. Очевидно, что вот-вот женщину охватит огонь, и она сгорит заживо. Ее рот открыт, словно она взывает к небесам. Непонятно, молится ли она или изрыгает проклятие, но безумное отчаяние страдалицы передано прекрасно. Тора нажала на печать и поспешила в приемную забрать страницу с рисунком, пока Белла не стащила ее из принтера. Эта девица способна на все.